Алиса пригнула голову, как бодливая корова. «Слушайте, мне хочется в туалет и вымыть руки, а вы заняли мою ванную». Миссис Притчард нервно дотронулся до очков. «Я вас понимаю». Он обернулся к Хуану, и блики на очках превратили их в два зеркальца, за которыми исчезли глаза. Рука его выдернула из жилетного кармана цепочку. Он раскрыл золотую пилку для ногтей и быстро прочистил кончиком под каждым ногтем. Потом оглянулся вокруг, и его пробрал легкий холодок неуверенности. Мистер Притчард был бизнесмен, президент не очень большой корпорации. Он никогда не бывал один. Дела в его фирме вершил круг людей, работавших одинаково, думавших одинаково и даже выглядевших одинаково. Обедал он с людьми себе подобными, которые собирались в клубах. Чуждым элементам и чуждым идеям доступа туда не было. Его религиозная жизнь опять-таки проходила в его ложе и в его церкви, и та, и другая были изолированы и ограждены. Раз в неделю он играл в покер с людьми, настолько не отличавшимися от него, что игра была вполне равной, и отсюда они черпали убеждение, что все они великолепные игроки. Куда бы он ни пришел, он был не просто человеком, а единицей в корпорации, единицей в клубе, в ложе, в церкви, в партии. Его идеи и мысли никогда не подвергались критике, потому что он добровольно объединялся только с такими же, как он. Он читал газету, выпускаемую его кругом и для его круга. Книги, попадавшие в его дом, были отобраны комитетом, отбрасывавшим все, что могло его раздражить. Он терпеть не мог иные страны и иностранцев, потому что среди них трудно найти своего двойника. Он не хотел выделиться из своего круга. Он был бы рад подняться там на самый верх, чтобы им восхищались, но покинуть свой круг он и не помышлял. На редких холостяцких вечеринках, когда голые женщины плясали на столе или сидели в громадных бокалах с вином, мистер Притчард и гоготал, и пил это вино, но рядом были еще 500 Притчардов. А теперь, после некрасивого заявления Алисы насчет туалета, он оглянулся вокруг и увидел, что он один, что тут больше нет мистеров Притчардов. Взгляд его задержался было на маленьком мужчине в пиджачной паре, но выглядел тот как-то странно. Правда, в петлице у него тоже был какой-то, что ли, значок, голубая эмалевая планка с белыми звездочками. Но такого клуба мистер Притчард не знал. Эти люди сделались ему противны, и даже собственный отпуск сделался противен. Ему захотелось вернуться в спальню и закрыть дверь, а тут этой толстухе захотелось в туалет. Мистер Притчард очень быстро почистил ногти золотой пилочкой на часовой цепочке. От природы и сначала мистер Притчард таким не был. Один раз он голосовал за Юджина Депса. Но это было давным-давно. Дело в том, что люди его круга наблюдали друг за другом. Всякое отклонение от общепринятого сперва замечалось, потом обсуждалось. Отклонившийся человек был ненадежный человек, а если он упорствовал, с ним никто не хотел иметь дело. Защитная окраска действительно защищала, но мистер Притчард не был двоедушным. Он отказался от свободы, а потом и забыл, что это такое. Теперь он смотрел на ту историю, как на юношеское безумство. Голос, поданный за Юджина Депса, он относил туда же, куда и посещение публичного дома в возрасте 20 лет. У мальчишек такое не редкость. Иногда он даже в клубе за обедом вспоминал, как проголосовал за Депса, доказывая тем, что и он был горяч, и что такие выходки наряду с прыщами вообще свойственны юности. Но хотя он извинял в себе это озорство и даже им гордился, он был немало озабочен поведением своей дочери Милдред. Она водилась в колледже с очень опасной компанией, определенного сорта публика и преподавателями, которые считались красными. Перед войной пикетировала пароход с металлоломом для Японии и собирала деньги на лекарства для тех, кого он называл красными в испанской войне.